На этом моменте бородатый выплюнул еще больше крови, упав на колени и держась за дыру, из которой не прекращала течь кровь. Дед посмотрел на него и, покачав головой, взмахнул рукой, достав два кольца и отправив их по воздуху. Я получил их и отправил ему зародыш этого деда, который дед вернул бородатому, и тот сразу воспрял, а его лицо стало здоровым и румяным. На этом уровне физическое тело все меньше имеет значение для культиватора, и даже дыра в животе все равно, что укус комара, если культивация никуда не делась. Без культивации же он обычный смертный, который так же, как все, истекает кровью и издыхает в течение пары минут. Бородач поклонился, собрав руки перед собой китайским приветствием, и, дав леща бледному как мел пиздюку, заставил того поклониться и утащил его за собой. Ну, надеюсь, он, да не такого даже могила не исправит. Похоже, я разбаловал своего сына и совсем пренебрег воспитанием внука. Бывает, кто не увлекается во время культивации, ответил я, и моя лиса, довольно смотря на колечко, покивала. Я сам тоже осмотрел кольцо и понял, что в нем есть скрытое пространство в форме куба со стороной 3 метра. Немного, но для этих ебеней уже что-то. У деда точно есть что-то покруче, но хрен он с эти расстанется, даже если ему будет грозить смерть. А вот эту мелочь он с радостью отдаст как откуп. Сам он сел за стол, вытащив из пустоты бутылку, и налил из нее в 3 стакана. Я же достал свой стакан из кармана и сконденсировал из воздуха в него чистую воду, дав его лисе, что уже облизывалась на халяву. Она посмотрела на предложенное дедом вино и на мой стакан воды и без колебаний взяла обычную воду. «Обижаешь, товарищ Даос?» – возмущенно нахмурился дед. «Да, обижаю», – ответил с улыбкой я, заставив старика еще больше скривиться и спрятать 2 стакана в свое кольцо, выпив свой оставшийся. Уверен, что наши 2 стакана были, если не смазаны, то, наверное, целиком состояли из чего-то ядовитого, а вот вино, наверное, чистое и дорогое. Сам старик смотрел на нас с лисой с опаской, ибо чувствовал, что мы очень странно себя ведем. От нас, в отличие от другого культиватора стандартного псевдокитайского воспитания, он не знал, что ожидать, а прямо спросить ему не позволяло псевдокитайское воспитание. Но ничего, я быстро проясню его сомнения. Мы сюда зашли по тра. Ай, за что? Мой ученик хотел сказать, что мы решили остановиться в этом заведении, чтобы отдохнуть и заняться культивацией. Скромно заявила она, а я поспешил уточнить. Ага, двойной. Ай. Лиса покраснела, когда дед поперхнулся вином, но все же улыбнулась, скрыв ухмылку за рукавом. Она со мной достаточно долго, чтобы я ее заразил своим чувством юмора, и ей нравилось бесить старых спесивых пеньков не меньше моего. А чувство стыда, ну, оно еще подает у нее признаки жизни, а я тем временем человек простой. Словесные кружева и полунамеки — это не для меня. А дед охреневал, ибо чувствовал, что я на порядок сильнее своего учителя, но все равно терпел дерзость этой девки, что пихала меня локтем в ребра с металлическим звоном от столкновения наших костей. Такого дед еще не видел, и это рвало ему шаблон. Сама лиса уточнила, в какую сторону столица и что интересного по дороге. По дороге была пара сект, а еще, говорят, скоро откроется гробница императора Пылающего Солнца. Вот как интересно. Расскажите подробнее об этом. У моей лисы задергался глаз, ибо она уже не раз слышала от меня эти слова. Вначале я их говорил ей, пока она не осознала, что мне нихуя не интересно, и я ни хрена не слушаю после того, как произнесу эти слова, что для меня значит «ты давай по пизде», а я сделаю вид, что слушаю. Когда она это поняла, то начала меня бить каждый раз, когда я ей их говорю. Впрочем, потом она поняла, что я говорю эти слова, когда она решает мне выесть мозги каким-то бессмысленным разговором, который даже ей самой очевидно, что мне не интересен. Но, блять, просто нет никого под рукой, чтобы с ним поболтать впустую. Вот и дед начал болтать впустую, а мы с лисой по очереди подливали керосин в огонь своими. Вот как интересно. Расскажите подробнее об этом. Впрочем, несмотря на то, что я просто жрал то, что я по ходу беседы заказал, мои параллельные сознания, которые от скуки даже слушали, чего там дед говорит, вычленили для меня сухой итог разговора, который на 90% состоял из жалоб на молодежь и обнаглевшие крупные секты, что бедным кланам ресурсов не оставляют. Ну, так что, вы в деле? Нет. Что? Почему? Этой гробнице уже миллионы лет, да? Ну да, она устарела, как и все методы культивации и все сокровища в ней. Может, какие-то травы имеют ценность, но только для этого региона, и в столице наверняка есть более свежие аналоги или альтернативы. Но секты же ничего не дают простым культиваторам вроде нас. А зачем нам что-то, если мы не можем быть самодостаточными без всяких трав и стимуляторов, то, может, зря мы взялись за эту культивацию и нужно бросить это дело, а не тратить на него вечность, ничего не добившись бессмертия и не пожив для себя лично. Почему бы вместо того, чтобы сидеть 100 лет в чулане, просто не пожить, завести семью, воспитать детей и внуков? Ты когда последний раз вот так просто сидел и болтал с другими людьми, дед? А, дед завис. Ну, устроив ему кризис личности, я поспешил затащить мою лисичку в наш номер, где вдул ей под хвост. Знали бы вы, чего стоило уговорить эту недотрогу трахаться раком. Видите ли, ей непривычно культивировать, стоя на четвереньках. Но в итоге наловчились и хоть какое-то разнообразие. Да и ее жопку можно всласть пожамкать, пока она смущенно прячет мордочку в подушке. Ух, милота. Но на следующий день мы свалили подальше, ибо слишком уж мерзотный этот дед. Его внук и сынок не на ровном месте приобрели такой говнистый характер. Очевидно, это наследственное, и он и так эдак пытался нас вовлечь во всякое мутное говно, точно не по доброте душевной. Только какой-то наивный дебил с одной извилиной полезет в место, которое построено буквально для того, чтобы убить всех, кто пожелает сокровищ какого-то мужика на уровне императора. Кстати, император — это одна из 3 ступеней развития контроля внешней ки. Сейчас мы были на этапе возрождения по достижению пика стадии, которой мы сможем пройти качественную трансформацию наших энергий. Она состоит в том, что вся телесная ки наших энергетических тел станет космической, то есть той, что разлита вокруг нас и идет от всяких излучений вне этого мира. После мы перейдем на уровень повелителя, что буквально значит, что мы сможем повелевать космосом, то есть и таки и пространством вокруг наших тел, творя с ним неописуемое дерьмо. На уровне короля мы сможем уже натурально открывать порталы куда угодно в этом мире и создавать натуральные скрытые пространства. На уровне императора пространство станет нашей сучкой, и мы сможем даже слегка нагнуть раком время. В общем, я это к тому, что лучше не ебать мозги мертвецам, которые могут нагибать раком время и пространство, у них сучка. Если они не хотят, чтобы кто-то получил их богатство, то все умрут, а если они хотят, чтобы кто-то получил их богатство. Ну, я не настолько наивен, чтобы верить в бескорыстность древних сучившихся дедов. Наверняка это еще большая ловушка, в которой жертва встретит судьбу хуже смерти и станет марионеткой в играх сверхъебучих древних дедов. К тому же я уже говорил, что я не доверяю травкам, пилюлям, артефактам и прочим костылям, которыми пользуются обычные культиваторы для ускорения их культивации и срезания углов. Может, звучит лицемерно, потому как мои меридианы божественного уровня позволяют культивировать, просто дыша, в 100 000 раз эффективнее, чем любой гений местного пошиба. Но такова уж жизнь. Кто на что учился, они и сами вполне могут распутать свои меридианы, но почему-то никто до достижения этапа возрождения об этом не думает. А потом, ну, суп с котом, сучки. Если они всю жизнь качали ки по парочке трупа, потом создали себе энергетическое тело по шаблону тела с парочкой энергетических труб, новые каналы и меридианы у них уже никогда не появятся, потому что неоткуда их взять. Конечно, дети энергетических организмов уже рождаются энергетическими организмами, они простыми смертными и могут унаследовать шаблон энергетики у своих родителей, но это уже совсем другой разговор. Впрочем, общие причины такого наплевательского отношения на изучение методов раскрытия меридиан и акупунктур мне ясны. Людям тупой жизни в 1000 лет мало, чтобы развиться на уровень моряки, ибо они гонят ки по своим ущербным каналам в дань-тань, буквально по капле наполняя натуральное море. Некоторые, если они не просидят в закрытой культивации 95% своей жизни в окружении кучи ресурсов и стимуляторов, так и не смогут достичь этапа конденсации золотого ядра, а там пусть они и могут прожить на 1000 лет больше. Чтобы развиться до зародыша, нужно столько ресурсов, что 95% умрут от старости, но не перейдут на следующий этап. То же с этапом возрождения и последующими этапами. Если они не живут в какой-то местности, где радужные волшебные единорожки срут катышками пилюль на каждом углу, хуй они достигнут возрождения со своими говняными каналами, прежде чем умрут. Когда тут задуматься о улучшении каналов меридиан и акупунктур? Ну, теперь понятно, чего меня трахнула моя милая лисичка, несмотря на то, что 1000 с лишним лет жила как монашка. Я ей подогнал просто божественные меридианы, с которыми можно просто жрать и спать, и ты все равно прорвешься на уровень императора, прежде чем умрешь от старости. Проблема, конечно, в том, что на это уйдет 10 000 лет. По пути в столицу все чаще встречали дедов в простеньких халатах, и наши подраные халаты на их фоне выглядели еще хуже, отчего я, похоже, словил от дедов пару завистливых взглядов. Мда, местная мода на винтажные аверсы и сорванные халатики среди топовых дедов меня немного забавляет, но уж больно часто мне приходилось шарахать в них волной ки этапа возрождения, чтобы они не полезли ко мне спрашивать за шмот или не начали мутные интриги, заманивая в свои не менее мутные авантюры. В столице же этих дедов-хипстеров стало как-то меньше, зато была куча инфантильных дебилов возрастом в пару-тройку тысяч лет в золотых халатиках и с мордасами 16-летних безусых сопляков. Недолго думая, я отправился в местную секту, о которой на улице раз пять упомянули как о самой лучшей и курируемой императорской семьей. Там даже все принцессы проходят обучение, ага, все 300 штук от 500 наложниц императора, как и все его сыновья, которых больше 1000, ну очевидно у него было больше дочерей, но не все они решили идти учиться, некоторых наверное сам император решил отдать своим чиновникам или бойцам как жены наложниц. Впрочем, от них же он и получал и новых жен в свой гарем. Даже не хочу думать о том, сколько раз этот император таким образом брал в гарем и своих внучек с многими приставками «пра». Но у энергетических организмов с этим проще, ибо наследственная информация совершенно не зависит от ДНК и генов, отчего дефекты накапливаются только в меридианах и каналах с акупунктурами. Именно потому у императора хватало мусорных дочерей и сыновей, которые пусть и родились уже с продолжительностью жизни в десятки тысяч лет, но они никогда не превзойдут уровень возрождения, на котором они родились. Но ни одним мусором на уровне возрождения богат дворец императора. Ведь во дворце куча служанок, не достигших этапа вознесения, и всех их регулярно трахают император и его потомки, включая мусорных. Ведь пусть они никогда не превзойдут уровень возрождения вне столицы, этот уровень достаточен, чтобы основать свое маленькое болото и стать в нем не просто крокодилом, а натуральным динозавром. Короче, все эти мусорные сыновья и дочурки все еще были внушительной боевой единицей. Пусть и самой нижней по планке силы на мировой арене, остальные ниже этапа возрождения боевой силой не были, и то, как я вырвал зародыш из бородатого, должно дать намек почему. Они же даже не пушечное мясо, а просто разнорабочие типа «принеси-подай». В секте нас встретили с раскрытыми объятиями и предложили два варианта со скидкой на наши уровни возрождения. Первый – стать внутренним учеником с самым низким уровнем в иерархии или стать внешним старейшиной с самым низким рангом. Конечно, нас не пытались унизить, а оценили по достоинству. Спросили, что мы умеем, а мы умеем только трахаться. Я так и заявил. Мы практики двойной культивации. Еще что-нибудь? Нет. Я решил умалчивать о том, что у нас есть сутра Золотого Будды, которая по факту та же самая техника двойной культивации с преимуществом, что позволяет оставить и улучшить физическое тело, вдобавок к обретению энергетического. Этот товарищ даос, что проводил мне собеседование, посмотрел на нас с нескрываемым отвращением и, достав какую-то бумажку, шлепнул по ней штампом. Вот с этой бумагой идите за город 100 миль на восток, там будет гора, где вы будете работать старейшинами низшего ранга. Ранг можете повысить в зависимости от успехов в культивации ваших учеников. Также в зависимости от успехов ваших учеников, вы получите ресурсы от секты Зеленого Ветра. Ну, я не ожидал, что внешняя секта настолько внешняя, что придется валить со столицы в натуральные ебеня за 100 километров, за 100 миль левой зоной. Но условия весьма приличны, все же секта ходит напрямую под императорской семьей. Одно стало неожиданностью, что таких гор вокруг столицы было несколько сотен, и на каждой было небольшое отделение секты Зеленого Ветра, причем все внешние. Нас же отправили в, так сказать, отстойник для ублюдков. Нет, я не шучу, тут держали в основном ублюдков императора, как мальчиков, так и девушек. Впрочем, не все было так плохо, ибо у них хотя бы воспитание кое-какое было, ибо их держали во дворце до 18 лет и только потом отправляли на учебу всех желающих. Так что они все были как минимум неплохо начитаны и образованы. Жаль, что они все мусорные ублюдки. Да именно поэтому это и был отстойник. У всех здесь были очень хуевые меридианы и телосложения низших сортов. Они были бездарностями, которые за 1000 лет вряд ли достигнут уровня моряки. Нюх, чуешь это, дорогая? Лесом пахнет, и немного дымом с кухни. Наверное, будет каша с мясом. Ну, не без этого. Но я говорю об отчаянии, что витает в воздухе. Тут пахнет мусором, который готов на все ради шансов на лучший уровень культивации. Ну да, это же внешняя секта. Так везде и у всех. Я уверена, что сотни девственниц станут в ряд, чтобы сесть на твой член ради получения божественного телосложения. Тебе придется только выбрать и поманить пальчиком. Да, это мы удачно зашли. 6. Главой отделения был мужик на уровне короля, первые старейшины были на уровне повелителей, а средние и младшие старейшины, последними из которых числились мы с Лисой, все были на этапе возрождения. С учениками обстояло все немного проще. Они все были одинаково жалкими неудачниками, среди которых стоит отметить только пятерых лучших учениц этой помойки. Их незаслуженно называли также лучшими ученицами-красавицами этой горы, но я-то в курсе, как уровень культивации коробит харю в сторону корейских поп-идолов. Так вот, эти пять девушек были на уровне возрождения, и надежды на продвижение у них нет, ибо они уже родились на этом уровне с очень хреновыми каналами. Даже я им не помощник, ибо они родились уже энергетической формой жизни без физических меридиан каналов и акупунктур, которые я мог бы своим привычным методом распутать. Впрочем, не то чтобы младшему старейшине вроде меня вообще получится с ними пообщаться, они прямые ученицы главы отделения, как и небольшая горстка парней с уровнем возрождения. Все на уровне зародыша были учениками первых старейшин, на уровне ядра все были учениками средних старейшин, за исключением парочки, что умудрилось набиться в ученики первым старейшинам. Младшие старейшины делились на 10 рангов, которые они могли повысить, выучив любого ученика на уровень моряки. И этот ранг говорил о том, сколько учеников может взять себе младший старейшина. У нас с Лисой был первый ранг, значит, мы могли взять себе по одному ученику ниже ранга моряки, то есть этапа закалки плоти или развития каналов. Как по мне, это просто идеальные условия для нас, потому спорить мы не стали и просто объявили, что набираем учениц-девственниц для практики парной культивации от простых смертных до практиков этапа развития каналов. И знаете что? Даже одной девушке уровня закалки плоти не пришло, но вот смертных девушек было около 150 от 18 до 40 лет. Причем больше половины не были девственницами, зато были в полном отчаянии и были готовы работать служанками хоть за шанс стать культиватором. И как я ранее упоминал, все они были дочерями или внучками императора. В общем, это мы реально удачно зашли. Для меня, в общем, нет разницы, кому распутывать акупунктуры, меридианы и каналы, но вот насчет девственности это было весьма важно, ибо у них есть чистая инь, которая поможет мне в культивации, и чем сильнее ученица, тем больше будет польза для меня. Но даже не девственницы были весьма полезны как партнеры для двойной культивации. Их можно тоже облагородить божественным телосложением и позволить раскачаться как на дрожжах просто от того, что они трахаются, спят и едят. Сам я уже на уровне возрождения, и культивировать со мной для любой девушки уровнем ниже — это большая нагрузка, отчего они даже на этапе развития каналов максимум минут 10 смогут выдержать без последствий. Очевидно, мне нужно больше одной ученицы, чтобы утолить мои потребности даже чисто потрахаться, а не культивировать. С Лисой мы, кстати, так и трахаемся часик-полтора в день, и она только под настроение позволяет трахать себя по собачьи, а все остальные развлечения ее вгоняют в краску, и она очень категорично отказывается даже дать мне свои сиськи полопать. Но я уже привык к ее тараканам, все же она мой любимый учитель, а не какая-то проститутка, что за культивацию сосать хуи будет. Так вот, те самые недевственные служанки нам, конечно, пригодятся не меньше девственных учениц, тем более насчет их набора у нас не было никаких ограничений. В частности, потому что они и культиваторами не были. Но мы решили не жадничать и решили взять по 3 каждому. Однако для начала провели кастинг среди девственниц, причем кастинг был как на роль в порнофильме, но естественно с некоторыми границами. Сначала девушки разделись, показали свои сочные жопки и сиськи с начисто выбритыми волосами ниже бровей. На этом этапе отвалилось больше половины участниц только потому, что некоторые наотрез отказались раздеваться перед мужчиной или толпой кандидаток в ученицы. Ну теперь понятно, почему они девственницы. Хотя наверняка они еще не настолько отчаялись, ибо те, кто разделся и всячески пытался показать себя с лучшей стороны, были женщинами за 30 и под 40. Конечно, некоторые из них были уже в очень хреновом состоянии с обвисшими сиськами и целлюлитом на ляжках. Возможно, есть ценители такого, но я точно не в их числе. Им я сказал, что у них есть шансы в следующий набор моих учениц, но им нужно заняться своей фигурой и здоровьем. Согнать жирок, нарастить мускулы в нужных местах, чтобы сиськи не обвисали. Осталась в итоге небольшая толпа из 20 девушек от 30 до 36, и я достал свою культиваторскую сардельку. Кто первый будет сосать? Вот на этом этапе отвалились почти все, кроме 3 девушек лет 35-38, и все они послушно отсосали и проглотили мои горячие сливки. В их глазах плескалось отчаяние, и они были готовы на многое, чтобы сохранить свою угасающую красоту. И так как у нас все еще был выбор и мы должны были отсеять последнюю кандидатку, то я начал с моей лисичкой индивидуальное собеседование. Первой была милая зрелая женщина со слегка пышными формами и толстой черной косой волос, которая свисала через плечо на ее сиськи шестого размера. Она была очень робкой, но видно, что в ней есть стержень и готовность на все ради сохранения ее красоты и вечной жизни. Ну, страх смерти — это хорошая мотивация. Далее была низенькая девушка ростом 145 см с огромными сиськами пятого размера и шоколадным оттенком волос и глаз, редкость для этих земель. Она была немного дерзкая, но держалась с нами уважительно, хотя и видно, что ей не нравится стелиться перед нами. Ее мотивация очевидна, и она хочет силу, чтобы не сдерживаться в своих поступках и чтобы навязывать свою власть другим. Очевидно, она до сих пор девственница в 36 лет, потому что всех вокруг она презирает, не сходится с ними в характере. И естественно, она не хочет стареть и умирать, как обычная смертная. Живя в секте культиваторов, что живут по 1000 лет молодыми, она все еще считала себя молодой, но старость и смерть с косой выстроились в очередь у ее двери сразу за суровой реальностью того, что она не культиватор. Очевидно, она готова ради шанса на выживание сосать мой член и причмокивать от удовольствия. Последняя девушка лет 38 уже красовалась темными кругами под глазами и испытывала нешуточный стресс, от чего и была слегка тощей. Но фигура у нее была красивой, с сиськами четвертого размера, а еще у нее были волосы собраны в пучок, оголяя ее стройную белую шейку. Держалась она холодно и отстраненно, и в то же время очень меланхолично. Она даже не рассчитывала на то, что ей повезет стать культиватором, и жила чисто по инерции, как и сосала мой член чисто потому, что ей уже все равно. У тебя нет мотивации. Но это не проблема, может, через пару десятков лет тебя отпустит депрессия, но ты к тому времени превратишься в развалину. Потому я предлагаю тебе стать нашей служанкой. В отличие от моих учениц, ты не получишь от секты никаких ресурсов, но регулярная двойная культивация со мной позволит тебе выиграть как минимум пару сотен лет на то, чтобы прийти в себя. Спасибо, господин. Я с радостью стану твоей слугой, сказала она, и я уточнил ее имя. Рин. Зовите меня просто Рин. У императорской семьи не было фамилии, ибо император просто добавлял к своему имени титул и название страны. Вот и получил я себе в служанке Рин. Моя лиса взяла к себе дерзкую коротышку, которую звали Лин. Лиса сразу начала тискать, как плюшевую игрушку, под возмущенный писк последней. Я же взял себе в ученицу милфочку по имени Мин. Им что, имена по каким-то правилам определяют? Или это потому, что они бастарды служанок и у них какая-то дискриминация, выраженная в похожести имен? Как я понял, во время кастинга там было еще 3 девушки по имени Мин и 5 по имени Рин. Лин, когда мы ее расспрашивали насчет тезок, дулась и рычала, но так и не призналась, сколько еще бастардов с ее именем бегает вокруг. Дальше мы уже начали кастинг недевственниц. Туда набились еще несколько девственниц из числа тех, которых мы отсеяли еще до этапа предложения отсосать мой член. Но когда я предложил все недевственницам раздеться, все сразу поняли, что сосать все равно придется, отчего они ушли, оставив только самых отчаянных и проглотивших свою гордость. К удивлению, даже среди недевственных девушек было много тех, кто уже стоя голышом развернулись и ушли, как только я сказал отсосать мне член. Потом я отбраковал слишком запущенных девушек с обвисшей кожей и лишним весом, что не подчеркивало, портило их фигуру. Им я рекомендовал заняться фигурой и прийти в следующий раз. Осталось 10 служанок на 5 мест, одной из которых было 40 лет, но стоит признать, она выглядела моложе Рин, которой 38. В остальном меня приятно удивили некоторые опытные девушки. Так, последний этап. Нагнитесь, и я вас сейчас буду трахать, пока не выберу 5 из вас в служанки. На этом этапе отвалились еще 2 девушки, которые, похоже, посчитали подобную оргию слишком унизительной. Потом уже, когда я по второму разу кончал в девушку лет 25, та соскочила с моего члена и, свирепо посмотрев на меня красными от слез глазами, ушла. Ну, похоже, она все еще слишком гордая для того, чтобы быть послушной служанкой. Потрахав еще часок девушек, которые уже откровенно валились с ног от усталости, я сказал им встать на колени и отсосать мой член, который побывал во всех них и не один раз. Одну девушку стошнило, и она, прикрыв рот, убежала. Посмотрев на 6 оставшихся, что не спешили сосать мой член, я подождал еще минуту, но ни одна так и не собиралась унижаться еще больше. Ладно, я не буду просить вас о том, чего вы не хотите. Кто не хочет становиться моими служанками, можете уходить. Одна девушка, гордо вскинув нос, встала и ушла. Я посмотрел ей вслед и улыбнулся оставшимся. Вы все прошли. Теперь пообщаемся, чтобы понять, кто будет служить мне, а кто моей жене. 40-летняя женщина недоверчиво переспросила. «Прошли, но мы же только что отказались ублажить вас. Я же говорил, что не заставляю вас делать то, что вы не хотите. А то, что та девушка не хочет быть моей служанкой, это ее выбор». Все девушки посмотрели на меня с укоряющим взглядом, даже мои ученицы или Сасрин. «Не ну а че, мне тупые служанки, готовые уйти по первой своей прихоти, нахрен не нужны? Я, конечно, проводил кастинг без плана и давил на них только потому, что мне не нужно больше 5 служанок, но очевидно, что остались только самые подходящие кандидатки для того, чтобы помогать мне расслабиться. Я познакомил служанок с моими ученицами Ирин, которая уже стала служанкой Лисы. Себе в служанки я взял 40-летнюю Милфу и 2 женщины лет 35. Лиса забрала себе девушек 25 лет и 28 ми. И естественно, для начала мы их всех по очереди отправили поспать, пока раздергивали их меридианы, распутывая тот пиздец, что у них был от рождения. Я сам не в курсе, как работает сам механизм развертки меридиан у младенцев, но Лиса сказала, что влияет все от культивации отца и матери до пищи и воздуха, которыми мы дышим. Все это деформирует еще не развернувшиеся сосуды циркуляции ки, и в итоге, даже если мать была с божественным телосложением, то хреновые гены отца могут сильно попортить жизнь ребенку, а если и питание матери не состоит из чистейших фруктов и мяса насыщенных ки, то каналам малыша точно хана. Сами девушки, как только просыпались и начинали культивировать, были в дичайшем шоке, и по глазам понятно, что нибудь они повязаны кучей клятв на свою культивацию, разум и жизнь, то их язык недолго держался бы за зубами. Сейчас у них были божественные телосложения, с которыми быть служанками и фактически рабынями для утех очевидно казалось им унизительным, но у них не было выбора, ибо стоит взбрыкнуть, они станут пускающими слюни овощами без шансов стать культиватором снова. В общем, они смирились и спокойно залезли на мой хуй, начав со мной двойную культивацию. Мои же девственные ученицы были более послушными, ибо им приходилось работать только ротиком, и то чисто в целях поддержания хороших отношений с их наставниками и подтверждения намерения о соблюдении наших уговоров о цене обучения. Кроме того, Рин хоть и была служанкой, но получала отношение то же самое, что и ученицы, только без ресурсов, что давала секта. Она тоже договорилась отдать свою девственность по первому моему требованию, и, честно сказать, было сложно сдерживать себя, особенно с моей миленькой Мин. Она не только мой член сосала, но и в благодарность за то, что так быстро проскочила 2 этапа культивации, спала со мной в постели, позволяя играть с ее сиськами 6-го размера, и даже дрочила ими мою сардельку, высасывая из головки горячие сливки. Не все сразу поняли пользу моих горячих сливок, но учитывая то, что мое тело было натуральным артефактом низкого сорта, его телесные жидкости были своего рода зельем и ценным алхимическим ингредиентом. Особенно он ценен тем, что я был на этапе возрождения, то есть в моих горячих сливках было очень много высококачественной ки. Служанка, которой раньше нос воротили от моего члена, теперь ночами жадно сосут меня по расписанию, чтобы только не упустить возможность насосать себе халявных ресурсов для культивации в виде моих горячих сливок. Рин призналась, что даже ученикам на этапе развития каналов выдают травы похуже качеством, чем мои горячие сливки. Позже девушки, узнав, что и у Лисы то же самое нечестивое тело золотого Будды, резко воспылали желанием заставить ее грудь поделиться с ними молочем, и Лиса, которую эти голодные служанки целыми ночами сосали за сиськи, в итоге сдалась и стимулировала выработку молока в своих бидончиках, что выросли до 5-го размера. Даже я воспылал желанием попробовать на вкус ее молочко, но она краснела и отбивалась ногами до последнего, крича, что это совсем другое и молоко только для детей. Ну, учитывая то, что ей больше 1000 лет, неудивительно, что она 30-летних теток детьми зовет и не против покормить их молоком, потакая материнским инстинктам, которые эти хитрюги у нее разбудили. Особенно Лиса баловала свою ученицу, которая коротышка, а та и рада получить от мамочки свою порцию внимания и ласк. А вот моя ученица, та, которой 36 лет, как узнала, что мне 25 лет, начала играть в мамочку и тоже умудрилась стимулировать свои молочные железы, чтобы утолить мою жажду молочка. Оно, конечно, не несет в себе каких-то волшебных свойств, но 6-й размер раздулся до 8-го, и у нее реально много молочка для ее любимого мастера. Арара, мастер, у вас снова неприятности в штанишках. Давай я позову тетю Кин, чтобы она справилась с этим. Сказала она, смотря как я на своей кровати лежал головой на ее коленях с ее сиськой во рту, и позвонила в колокольчик. 40-летняя Милфа с волосами, собранными в большой пучок, не особо стесняясь, развязала свой халатик, обнажив зрелое сочное тело с чистой увлажненной кожей. Ее безволосая киска была аккуратная и с пухлыми губками, которыми она поспешила проглотить мою пульсирующую в предвкушении сардельку. Я же, не прерывая сосание сиськи моей ученицы, наслаждался качественным обкатыванием в исполнении моей служанки, что недавно прорвалась на уровень моряки. Несмотря на то, что она не девственница, у нее было божественное телосложение, с которым просто спать и жрать достаточно, чтобы накультивировать себе этап императора за десяток тысяч лет. Мои же служанки, дорвавшись до культивации и получив долгожданную возможность вернуть увядающую молодость, как с цепи сорвались, и все время, пока не трахают меня и не прибирают в небольшом домике на 9 комнат, что выделили мне и моим ученицам со слугами, такой же, как и Лиси, кстати. Мои слуги тратили все остальное время на лютую культивацию с перерывами на заправку моими горячими сливками и молочком Лисы. Я обильно кончил в матку Кин, и та немедленно начала переваривать мою сперму, превращая ее в чистую янки, полезную для женщин-практиков. Я не постеснялся и поддал еще своего ки, чтобы начать полноценную двойную культивацию, и Кин с радостью начала более резво насаживать свою киску на мой ствол, чтобы ускорить циркуляцию ки между нашими телами. Мину, которой я сосал сиську, тем временем прикусив губу, смотрела, как мой член проникает в киску служанки и терла бедрами, на которых лежала моя голова, пока я сосал ее сиськи на своей кровати. Уже прошел год ее ученичества, и вместо страха перед неминуемым лишением ее девственной инь, она теперь с предвкушением не могла дождаться того, чтобы, как и все, получить свою порцию молочка мастера прямо в матку. Она, конечно, часто сама пила горячие сливки, высасывая их из мастера-писца минимум раз в день вместе с ученицей Лисы Линой, служанкой Рин. Но их так и не трахнули, ожидая, пока их уровень культивации не вырастет и они принесут больше пользы своему мастеру. 7. Не ожидал у себя фетиша на милф, но тут в мире культиваторов они очень редкий зверь. Все девушки, как только становятся культиваторами золотого ядра, становятся частично властны над своей внешностью и обязательно стремятся поправить все, что им в себе не нравится, и уж точно должно быть красивее, чем у той сучки. Что за сучка, неважно, но в итоге они все выглядят как поп-идолы, штампованные корейскими хирургами. Симметрия их мордашек поначалу у меня вызывала приступы тревоги, навеянные синдромом зловещей долины, но в итоге я привык. Но вот теперь мне в постель бегает целая толпа тетенек, мамочек и старших сестренок слегка под и даже немного за 30. Сами же хитрюги опытным путем выяснили, что моя псевдокитайская сарделька ярче реагирует на самых зрелых девушек с огромными сиськами, а на младшенькую 25-летнюю пин реакция не то чтобы вялая, а стандартная, именно из-за того, что она назначила себя моей младшей сестренкой, что будет заниматься двойной культивацией со своим любимым братиком. А все из-за Лисы, что нашептала своим служанкам гадости. Теперь вторая ее служанка 28 лет называет себя старшей сестренкой и заботится о своем младшем братике и его младшем братике, издавая те самые извращенные звуки, что издают девушки после 28. Арара, посмотри, как мой братик соскучился по киске сестренки. Он уже подергивается в предвкушении. Сама же извращенная служанка лисички истекала слюной, предвкушая свой прорыв на уровень золотого ядра. Уже 2 года эти извращенки безбожно высасывают меня досуха, оставляя моим с лисичкой ученицам сущие капли горячих сливок, так чисто ротик сполоснуть. Все потому, что им, как и обещалось, так и не выдают ни пилюли, ни духовные камни, которые по сути кварц, напитанный природным ки в приличных количествах. Откуда его берут, мне, честно сказать, наплевать, он хоть и пригоден для моего поглощения, но для уровня перерождения там до бесполезного молоки. Но вот до золотого ядра эти кварцовые конфетки очень полезны для всех. Правда, дорогие, что пиздец. Просто килограммы золота за 100 грамм духовных камней низкого качества. В то же время у меня горячие сливки идут по насыщенности почти как духовные камни среднего качества того же веса. Вот предприимчивые служанки изобретают ролевые игры, чтобы простимулировать выработку единственного доступного им ресурса для культивации. Но, честно сказать, я не ожидал, что маска, которую мои служанки и ученицы носят во время ролевых игр, реально прирастет к их личности. Они теперь реально меня обожают, как, впрочем, и секс. А то, что мои горячие сливки приносят им удовольствие от повышения уровня, спровоцировало у них фетиш на сосание моего члена. Прям какие-то извращенные собачки Павлова, а не служанки. И ученицы недалеко от них упали, ибо Мин, что меня постоянно молоком своим поит, похоже, сломалась и теперь реально меня зовет своим милым сыночком и заснуть не может, если не сунет сиську мне в рот. Лиса моя тем временем разбаловала свою ученицу Лин, которая, как узнала, что я был учеником Лисы, так и начала звать меня старшим братом и даже начала качать, правя говоря, что не должна мне член сосать, потому что у нее уже есть молочко ее мамочки-мастера. Но Лиса быстро ту поставила перед фактом, что он ее муж и что Лин должна сосать и причмокивать, а то все ее молочко достанется моей ученице Мин. Честно признать, видеть, как две тетки, которым за 30, притворяются инфантильными девочками, сося сиськи 20-летней на вид лисички, заставляет мой член твердеть, как гранит. Так что теперь, пока лиса сидит верхом на моем члене, занимаясь двойной культивацией, две наши голые ученицы в это время усиленно сосут ее грудь. И похоже, что лиса от этого кайфует еще больше, чем я. «На сегодня мне достаточно», — сказала лиса, вырвав соски из ртов наших учениц и обрызгав меня молоком. Возбужденная Мин набросилась слизывать молоко лисичек мисс моей груди, в то время как Лин с затуманенными похотью глазками заглотила член, покрытый моей спермой и выделениями лисички. Девушки еще минут 30 по очереди высасывали из меня горячие сливки, шликая пальчиками в киски, пока не получили положенную им порцию молочка и пошли в свои комнаты заниматься культивацией. Меня же сразу окружили служанки, которые начали одна за другой садиться на меня верхом и трахать с эффективностью доярок, выдаивая из меня остатки их любимого лакомства. Как раз во время очередного круга скачек у моей тетеньки Кин случился прорыв, и ее лицо сразу омолодилось до внешности 20-летней девчушки, но она взяла свою энергию под контроль и вернула себе внешность милфы, которой едва дашь 30 лет из-за ее насыщенной влагой здоровой кожи без единой морщинки. Но фигура и все лишние килограммы на ее ляжечках, животике и бедрах давали ее образу неоспоримую материнскую красоту. Арара, племяшек, кажется, тетя снова сбросила несколько лет из-за твоего питательного молочка. Спасибо тебе за то, что регулярно кормишь мой нижний ротик этой вкусняшкой. Теперь ты на золотом ядре, тетенька Кин. Скоро все остальные тебя догонят, и я смогу научить вас сутре золотого Будды. Я не уверена, сказала она, наминая свои огромные сиськи пятого размера. Если я превращу свое тело в артефакт низкого сорта по прочности, они не потеряют мягкость, которая тебе так в них нравится? Нет, я щупал несколько раз сисечки лисы, и они стали более упругими и подтянутыми, но все еще мягенькие и нежные. Кин облизала губы, вспомнив вкус молока и мягкость сочных сосков лисички в своем рту, и кивнула, уступив место следующей служанке. Через месяц все они прорвались на золотое ядро, и только моя и лисичкина ученица остались на этапе моряки. Самое время обучить моих служанок сутре золотого Будды. Двойная культивация смягчит боль от цикла саморазрушения и восстановления плоти, костей и органов, но в итоге девочки даже так первое время не могли вынести больше 5 минут, а потом вошли во вкус, и боль притупилась до уровня чесотки по всему телу и внутренностям, которая только усиливала удовольствие от двойной культивации по методу сутры золотого Будды. Не прошло и полгода, как они прорвались через первый этап сутры, подтолкнув меня ко второму уровню, на котором мое тело стало прочнее артефактного оружия среднего сорта. С такой тушкой я могу голыми руками вырвать сердце у повелителя даже на этапе возрождения, а вот повелитель мне вообще ничего сделать не сможет. Ну, конечно, повелители обладают контролем пространства, который может превратить метр между ним и мной в пару километров, так что я не смогу к нему даже прикоснуться. Потому лучше не рисковать бесить культиваторов на этом этапе, даже если я для них неуязвим физически. Я со своего второго уровня помог лисе пробиться на этот же уровень уже через пару месяцев и немного укрепил фундамент моим служанкам. Их молочко и телесные жидкости тоже стали хорошим эликсиром, потому они начали тоже помогать моим с лисой ученицам, подкармливая их практически круглочуточно, но в основном любимым блюдом Мин и Лин стал мой член, который стал производить еще более ядреные горячие сливки, что сравними с камнями духа высшего сорта или пилюлями для сбора ки низшего сорта. Секта выдавала ученикам на этапе моряки по одной пилюле сбора ки в месяц, и получив доступ к бесконечному аналогу этой пилюли, они, уже полностью забыв о гордости и чести, в три рыла вместе с Рин сосали мой член ночи напролет, пока не прорвались на этап золотого ядра. С этого момента они стали получать 3 пилюли конденсации ки от секты, но уже давно осознали важность того, чтобы улучшить именно мою культивацию, чтобы пить более качественные горячие сливки. Они не могли дождаться того момента, когда все втроем отдадут мне свою девственную инь, протолкнув на новый уровень культивации, чтобы выдаивать из меня еще более качественные горячие сливки. Чувствовал я себя каким-то племенным бычком, которого ветеринары регулярно заставляют оплодотворять похотливых телочек. А сами телочки стали натуральными дойными коровами, что сутки напролет сосут друг у друга молоко. Их тела реально превратились в бесконечные источники эликсиров для культивации, причем из-за сутры золотого Будды сколько бы с них ни выкачали молочка, это не повредит ни их телу, ни культивации. Но назрело очень важное дело. Мне и лисичке повысили ранг до младшего старейшины третьего ранга. В основном за скорость того, насколько быстро мы повысили уровень своим ученицам, нам выдали дополнительное место для еще одной ученицы. Сейчас у нас было по одной, значит, мы могли взять себе еще две ученицы каждый. Новость о том, что мы ищем партнеров для культивации после того, как прокачали своих первых учениц за 3 года на этап золотого ядра, быстро разлетелась по всей горе, где было наше отделение внешней секты. Собралась целая толпа девственниц и не только. Все они уже осознавали, что, вероятно, ученицы у нас так быстро прокачались из-за того, что отдали свою девственную инь, но все же они уже достаточно отчаялись, чтобы заплатить за достижение золотого ядра в течение 3 лет. Служанки держали свой ранг культивации в секрете, потому как бы не было смысла его разглашать, они и так получали мое молочко в неограниченных количествах, и секта не могла предложить им ничего лучше, чем предлагаю я, но они взамен будут обязаны секте многим больше. В этот раз пришли не только смертные девушки, но и культиваторы закалки плоти и развития каналов. Даже была пара девушек на этапе моряки, но они были уже не девственницами и надеялись набиться в слуги. Впрочем, когда начался отбор учениц среди девственниц, им всем сказали раздеваться. Гордость девственниц на уровне развития каналов взбрыкнула, и они, задрав носики, развернулись и ушли с презрением, посматривая на тех, кто остался, вынуждая еще больше девушек уходить. Ну мне как-то похуй, это их собственные проблемы. Тем временем я снова отправил девушек, что не следят за красотой тела, нахрен. Нет, это не потому, что я лицемер и мне не нравится уродина, а в первую очередь из-за того, что девушка недостаточно прилежна в отношении упражнений и самодисциплина у них хромает достаточно сильно, чтобы им было плевать, как они выглядят голышом передо мной. Все оставшиеся хотя бы ноги, подмышки и мотню побрили, ибо знали, что идут напрашиваться в партнеры для двойной культивации. На уровне закалки плоти девушки еще не так хорошо контролируют свой организм, чтобы остановить рост волос ниже бровей, но мои служанки исправили свое тело согласно своей эстетике, как только добрались до уровня моряки. Причем, как я ранее упоминал, оставили себе милфовые фигуры, потакая моим фетишам и в ущерб своему желанию выглядеть помоложе и постройнее, что весьма приятно осознавать. Теперь настал этап, на котором девушки сосали мне члены. Неожиданно одна из девушек, которую я отшил из-за лишнего веса и обвисших сисек, в этот раз, следуя моим советам, подкачалась и слегка сбросила вес. Но самое удивительное, она теперь на этапе закалки тела и самой первой бросилась сосать мой член. То, что она стала культиватором, сбросило ей 10 лет, и теперь она выглядела не на 45, а на 37 лет, но я точно решил, что она будет моей ученицей, потому что заслужила, блять. Не потому что сосала отчаянно, будто от этого ее жизнь зависит, а из-за того, что реально старалась все эти 3 года ради шанса, что я ей пообещал. Ты моя новая ученица, молодец. Я помню, что обещал тебе взять, если поправишь фигуру. Она упала на колени и в лучших традициях с псевдокитая выдала. Спасибо, мастер. Ученица видит мастера. Я погладил ее, притянув к себе рядом со стулом, продолжив гладить ее черные волосы, а остальные девушки, переминаясь, начали робко подходить и сосать мой член. В этот раз их было еще 4, и одна из них мне не понравилась. Нет, у нее внешность хорошая, она сама молодая, лет 20 на вид, хотя наверняка ей 30-ка, но... Я ее послал нахрен и сказал поработать над своей личностью и подумать над тем, как она жила до этого дня. Нет, реально такое впечатление, что сося мой член, она едва сдерживалась от того, чтобы откусить. Короче, слишком злобная и неблагодарная сучка. И мое опасение подтвердилось в тот же момент, потому что она плюнула мне в лицо. Естественно, плевок завис в воздухе, завязнув в окружающей ки, а девушка побледнела, осознав, что натворила. Я встал и обнял дрожащую стервочку. «Я прощаю тебя. Я знаю, что тебе тяжело понять мои мотивы, но я не прошу от вас большего, чем вам необходимо будет сделать, чтобы культивировать у меня как моим ученицам. Я верю, что ты сможешь найти в себе силы стать лучше, и тогда приходи ко мне, чтобы стать моей ученицей». Я отпустил девушку, и та недоверчиво посмотрела на меня, но, собравшись, она сжала перед собой ладонью кулак другой руки, слегка поклонившись и собрав одежду, оделась и ушла. Остальные девушки уже более охотно сосали мой член, ибо, ну, редко культиваторы прощают кого-либо за такие оскорбления. Я же простил и даже пообещал взять оскорбившую в ученицы, если она мне понравится в следующий раз. Если я не добрый мастер, то где они найдут кого-то лучше меня? В общем, все девушки старались. Мест у нас как раз хватило на всех, так что стервочку все равно пришлось бы взять или в служанки, или послать. Думаю, я с ней расстался лучшим образом, при этом заработав немного положительной репутации у моих будущих учениц. Девушек я отправил одеваться вместе с Лисой, а сам остался с кандидатками в будущие служанки. Одна девушка лет 30 выделялась неестественной симметрией лица, и я ее позвал к себе. «Как тебя зовут?» «Киса». «Ты не из числа императорских потомков?» «Нет, я наложница, которой уничтожил культивацию первый принц за то, что я поссорилась с его первой женой». «Наложница? Значит, ты очень опытная. Хорошо, ты будешь моей служанкой». Следующие девушки пошли по стандартной программе. Раздевшись догола, я снова отослал девушек, которые не следят за собой и с лишним весом, работать над собой. Снова все девушки сосали мой член, пока на них смотрела рядом стоящая киса. Осталось больше 10 кандидаток, а мне помимо кисы нужны только 3, а то не поместится в наших домиках на 9 комнат с остальными ученицами и слугами. В общем, снова их трахал, но теперь поставил перед ними одетую и нетраханную кису, которая смотрела на нас, пока несколько девушек не выдержали унижения и не убежали. Осталось 5 девушек. «ХМ, у меня только 4 свободные комнаты, так что вы должны выбрать ту, кто будет жить в своей комнате одна, а остальные могут поселиться в них парами. Киса будет жить в отдельной комнате, потому что у нее самое красивое лицо, и она вообще лапочка. Блять, я даже не ожидал, что одна из них, надув губки, развернется и, гордо задрав носик, уйдет, а за ней посеменит еще одна. Нет, как сосать члены и стоять раком, пока тебя ебут в импровизированной оргии, ей нормально, но делить комнату с другой девушкой». Я провел ее взглядом и обрадовал своих новых 3 служанок. «Хорошая новость, у вас всех будет личная комната». 8. После того, как все новенькие дали да о клятвы о неразглашении и непредательстве, я их отправил в нокаут по очереди и распутал их каналы и меридианы, наградив каждую божественным телосложением. Опять куча сожалеющих о своей поспешности с клятвами идиоток. Будто без клятв я бы им дал божественное телосложение. Перетрахав всех новеньких служанок, я напоил их вместе с моими новыми ученицами своими горячими сливками, и в итоге они прорвались на уровень развития каналов фактически через неделю. К этому времени они пообщались со старшими служанками, те им пояснили, кто у кого сосет и по какому графику. И до сосания сисек самих старших служанок младшими было в графике, вот такая, блядь, бабовщина получается. Но в итоге девушки поняли, зачем им сосать сиськи старших подруг по несчастью, и были им благодарны, что они делятся такими ценными ресурсами культивации. Особенно они пристрастились к молочку лисички. Наивные. Вот моя киса, в отличие от них, лучше всех разбирается в молоке и горячих сливках, потому и прилипла ко мне в любое свободное время, заглатывая мой член по самые гланды. Вообще разница между кисой и ученицами со служанками была очевидна. И не потому, что ей было 3900 лет. Хотя нет, именно поэтому и очевидна разница между ними. У этой супер бабули опыта как у 3 лисичек, сука. Кто, блядь, бросил сраный алмаз мне под ноги? Ах да, это был первый принц. Большое ему, блядь, спасибо. Я вначале думал, что она, как и лиса, обычная девушка с уничтоженной культивацией, но максимум ожидал, что ей лет 100-200 на худой конец. Но почти 4000. Это, блядь, настоящая бездна опыта, которая послушно и с энтузиазмом сосет мой член и радостно демонстрирует свой опыт, обучая мою лисичку вытворять мышцами киски такое, что мои горячие сливки и ей животик под конец нашей двойной культивации округляют как беременный. И все это она потом как настоящий хомяк перерабатывает в свою ки, не потратив и капли впустую. В общем, моя киса как поняла, насколько ей повезло попасть ко мне в служанки, вцепилась в меня коготками как клещ, теперь не шипит на других только потому, что у нее бездна опыта, которая говорит, что мне это не понравится. Впрочем, несмотря на то, что она читает меня как открытую книгу, жить мне стало сильно легче, ибо киса и лиса спелись, и та назначила ее главной горничной. Теперь они обе возятся со мной, как с их неразумным внучком, который играется в песочнице, трахая неразумных девиц, которым и полсотни лет не стукнуло. Тем временем у меня появилось 2 ученицы, одна из которых была той самой вернувшейся с этапом закалки плоти. Звали ее Син, и она, осознав, что мне нравятся милфочки, даже достигнув этапа моряки, сохранила свою зрелую внешность, слегка замаскировав свои подкачанные мышцы эротичненькой припухлостью. Она хоть и не претендует на место мамочки Мин, но теперь она стала моей любимой бабушкой Син. Нет, ей реально почти 5-й десяток, но как по мне, это уже перебор. Хотя Син только улыбается, когда я возмущаюсь, что она тетя, а не бабушка. А еще она меня чуть не трахнула. Увлеклась немного и перевозбудилась, но я вовремя ее притормозил, ибо нужно прокачать ее, прежде чем забрать девственную ин. Но та извращенка похожде научилась плохому у киса и, почистив свою попку, села ей на мой член и хорошенько так выжила, прежде чем утолила свою жажду. Но эти самим она выпустила анального джинна из бутылки, ибо Мин и Лин тоже захотели попробовать анал, они уже успели известись, смотря как я трахаю лисичку, пока они пьют ее молочко, теперь они согласны даже в задницу, лишь бы я поимел их по-собачьи. Ну я поимел. Они были настолько прибалдевшими от анальных оргазмов, что и новенькие ученицы, и даже служанки соблазнились, попробовали и вошли во вкус. Одна лиса и киса наотрез отказывались терять анальную девственность. Ладно то лиса, но наложница первого принца каким образом свою попку уберегла за 4 миллениума, в общем, как и ожидалось от опытной наложницы. Вообще как-то мне киса рассказала, что все местные недевственницы были жертвами беспредела одного мудака, который был сыном первого старейшины. Он был на этапе зародыша уже несколько тысяч лет и обожал насиловать молоденьких красавиц. Именно поэтому среди девушек почти нет молодых девственниц, а те, что есть, специально себя запускали, как только узнавали о риске попасть в лапы этому извращенцу. Мои ученицы, кстати, раньше были теми еще пышками, но после 30 начали возвращать себе форму. Ну как по мне, то, что они оставили немного жирка, тоже неплохо. Есть за что подержаться, пока я трахаю их по собачьей в анал. Местные же, смотря на них, кривят ебалом, ибо у них стандарты красоты ближе к тощим высокомерным сучкам с максимум вторым размером сисек. Такие, кстати, были тут все девушки, у кого этап культивации был чуть выше моряки. Они перекраивали свою внешность под стандарт местной красоты, образцами которых выступали все женщины-старейшины, что были на этапах возрождения и повелителя, как и положено старейшинам низшего и среднего ранга, а также первым старейшинам. Почесав репу, я понял, что мои ученицы день ото дня все краше, и может статься так, что нарвутся на этого серийного насильника, отдав им свою девственную инь. Потому было решено попытаться прокультивировать с ними сутру золотого Будды, так сказать, через жопу. И у меня получилось, отчего ученицы были в восторге, ибо они начали расти в культивации как на дрожжах, даже не потеряв девственную и не только повышая будущую пользу от нее. В общем, еще один баг обнаруженный, будет грешно его не абьюзить. Через 2 года все мои ученицы прорвались на золотое ядро, а служанки уже были на этапе зародыша, ибо молочко лисы и мои горячие сливки стали мощнее и смогли простимулировать даже новеньких служанок еще более эффективно. Ученицы получили положенное им от секты довольствие в виде десятка пилюль в месяц, но они уже даже не смотрят на те пилюли, которые никогда не сравнятся с молочком лисички и моими горячими сливками. Впрочем, как валюта для бартера, пилюли годятся вполне. Снова мне выдали квоту, теперь еще на 3 учениц, повысив до старейшины 6 ранга, и дали мне дом на 20 комнат, как, впрочем, и лисички. У нас снова состоялся набор учениц, и даже одна девчуля с морем ки что-то забыла у нас на кастинге служанок. Я ее посмотрел и спросил: в жопу дашь? Она схватилась за жопу и убежала, как и 100 кандидаток в ученицы и служанки. Мда, приходится искать все и новые приемы для отсева целых толп желающих прокатиться на моем члене на небеса. Сейчас со мной новеньких осматривала не только лиса, но и киса, она очень опытная наложница, и не использовать ее опыт будет глупо. Она пошептала мне на ушко, и я послал нахрен 20 девушек, даже не общаясь с ними, а потом попросил кандидаток в ученицы раздеваться. В этот раз все были подкачанными и подтянутыми, все, что ниже бровей выбрито, лишний вес был совсем не лишним, а лишь подчеркивал сексуальные изгибы. Удивительно, как я повлиял на стандарты красоты среди бездарных девушек-культиваторов. А они еще и в задницу не против дать.